Глава 19. 3 года назад. Я смеюсь, когда Тайлер буквально заталкивает меня в комнату невесты и набрасывается с поцелуями. Даже не верится в это, но мы только что поженились. Буквально час назад. С трудом отстраняюсь от своего новоиспеченного мужа. «Тай, прекрати. Сейчас не время. У нас гости, да и к тому же папа этого не одобрит. Что он, пристрелит, что ли, меня за то, что я пообжимался со своей женой?» Я пожимаю плечами, а он недоверчиво смотрит на меня, что заставляет меня снова рассмеяться. «Нет, конечно. Что ты несешь? Давай вернемся. Ты же говорил, что мы проведем целую неделю только вдвоем, так что потерпишь лишние пару часов». «Ладно. Но мне надо сделать кое-что еще, прежде чем мы вернемся к гостям». Тайлер опускается передо мной на колени и целует в живот, а потом прижимается к нему ухом. В данный момент я ощущаю безграничное счастье. Я глажу его по голове, перебирая пальцами волосы, а он спрашивает с улыбкой в голосе. «Как там поживает малышка Джей?» Я серьезно смотрю на него. «Малыш Джейкоб», я делаю акцент на имени, «поживает очень даже неплохо». «Скай, я уверен, что это будет девочка», с ворчанием сообщает Тайлер моему животу. «А я уверена, что мальчик. Этот спор длится уже пару недель, с тех самых пор, как мы узнали о беременности». Тайлер поднимает голову и смотрит мне в глаза. «Ты точно уверена?» С тревогой в голосе спрашивает он, и я понимаю, что речь сейчас не о том, какого пола будет ребенок. «Конечно, уверена. Все будет хорошо», с мягкой улыбкой говорю ему я. Тайлер поднимается на ноги и обнимает меня за талию. «Надо сказать твоему отцу. Через неделю и скажем, когда закончится медовый месяц». «Хорошо. Идем к гостям?» «Да». В следующие несколько часов мы танцевали, веселились, общались с теми, кто пришел на наш праздник. Пусть гостей было не очень много, зато это были самые близкие нам люди. Мои подруги, друзья Тайлера, коллеги папы. Ближе к вечеру Тайлер говорит мне, что нам пора. Не представляю, где мы проведем эту неделю. Ведь в городе, обнесенном высокими стенами, трудно найти такое место, о котором никто не знает и не нарушит наше уединение. Папа с улыбкой обнимает меня, а на моего мужа смотрит суровым взглядом. Я еле сдерживаю смех. Мы садимся в машину и движемся к воротам, ведущим из города. Я изумленно смотрю на Тайлера. «Что происходит? Куда мы едем?» «Это сюрприз». «Тай, какой может быть сюрприз за пределами города? Выкладывай!» Он только вздыхает. «Ладно, убийца настроения. Так и быть, расскажу. В паре часов езды от Ньютона есть озеро, на которое мы и едем». «Озеро? Что мы там будем делать?» «А это еще не все. На воде разведчики обнаружили яхту, и твой отец дал мне людей, которые помогли привести ее в порядок. Так что мы поплывем на середину озера и будем только вдвоем целую неделю. А потом за нами приедет отряд сопровождения». Я не могу сдержать счастливой улыбки. «Это прекрасный подарок». Наклоняюсь к нему и легко целую в губы. Мы подъезжаем к воротам, пересаживаемся во внедорожник. Я смотрю, как в два похожих загружается целый отряд сопровождения. Их не меньше 10 человек. Их не меньше 10 человек. Папа постарался. Наш джип оказывается без крыши, и я уже предвкушаю ветер в волосах. Когда мы выезжаем за пределы городских стен, сердце замирает от восторга. Красота окружающей природы просто завораживает. Я кручу головой по сторонам, осматривая все вокруг. Мне буквально все интересно. Особенно, как изменился мир, в котором сейчас не хозяйничают люди. Мы быстро проносимся по дороге, мимо лесных просторов и пары заброшенных деревень. Однажды, в нескольких метрах от дороги я вижу скопление ржавых машин, а вернее того, что от них осталось. На землю стремительно опускаются сумерки, поэтому я задаюсь вопросом, почему мы не выехали раньше? Ведь отряду придется возвращаться в Ньютон уже ночью. Как только я хочу поделиться соображениями с Тайлером, сидящим рядом со мной на заднем сиденье автомобиля, едущая впереди машина резко тормозит. Наш водитель ругается матом, но уворачивается от столкновения в последнюю секунду. Внедорожник заносит и дергает с такой силой, что я ударяюсь головой о переднее сиденье. Больно. Очень больно. Снаружи раздаются крики, а еще звуки, которые наводят на меня ужас. Я цепенею, потому что знаю, что это такое. Именно так рычала моя мама, когда пыталась выпотрошить меня ножом для масла. «Скай, ты в порядке?» Тайлер приходит в себя раньше меня. Я киваю, хотя вообще не чувствую себя в порядке. Голова раскалывается, а пальцы онемели от страха так, что я не могу отстегнуть ремень безопасности. Когда муж помогает мне с ремнем, раздаются первые выстрелы. Я смотрю наружу, но ничего не вижу. Когда успело так стемнеть? Тайлер достает из-под сиденья два пистолета, один из которых протягивает мне. Ложись на пол и жди, когда я за тобой приду. Я помогу остальным. Я не успеваю ничего возразить, как он сдергивает меня с сиденья и укладывает на пол под задним сиденьем автомобиля, а сам выскакивает на улицу, захлопнув за собой дверь. Лежать здесь совсем неудобно, да и невыносимо слушать жуткие звуки снаружи. Сердце колотится как сумасшедшее, а в голове никак не может уложиться происходящее. Мы что, умрем? В день нашей свадьбы? А как же ребенок? Я лежу, не двигаясь, около 2 минут, но внезапно мне кажется, что я слышу крик Тайлера. Он кричит от боли. Нет. Нет, нет, пожалуйста, нет. Может, это глупо, но я не могу больше бездействовать. Поднимаюсь на колени и открываю дверцу. Темно так, что я не вижу ничего, кроме вспышек от выстрелов. Черт, как вообще можно стрелять в таких условиях? Так же можно перебить друг друга. Внезапно мимо меня проносится что-то быстрое и огромное, толкая меня с такой силой, что я отлетаю в сторону, ударяясь затылком об машину. Голова кружится, и что-то мокрое и горячее стекает по шее. Это что? Зверь. По округе разносится громкий вопль ужаса, который заглушает даже пистолетные выстрелы. Я пытаюсь подняться, но мне на ноги приземляется что-то тяжелое, пригвождая меня к месту. «Тайлер!» – с надрывом шепчу я, прежде чем потерять сознание. Открываю глаза и смотрю на белый потолок, силясь вспомнить, что произошло и почему я здесь. Слева пищит какой-то прибор, и я с огромным трудом поворачиваю туда голову. Так, я определенно точно в больнице. Поднимаю руку и тупо смотрю на иглу капельницы, торчащую из моей вены. Другой рукой трогаю голову. Бинты. Что происходит? С тихим скрипом открывается дверь и заходит высокий блондин. Он улыбается мне теплой улыбкой. «Скай, ты пришла в себя? Это отличная новость. Меня зовут доктор Уилсон. Я твой лечащий врач. Как ты себя чувствуешь?» «Что произошло?» «А что последнее ты помнишь?» Я несколько секунд думаю, а потом вспоминаю все. Слышу, как прибор начинает пищать быстрее, указывая на то, что мое сердце разогналось до невероятной скорости. «Где Тайлер?» Я смотрю по сторонам, как будто жду, что он окажется где-то здесь. «Его здесь нет», – спокойно говорит доктор. «Успокойся, пожалуйста. Сейчас сюда придет мистер Саммерс и все тебе расскажет. А пока давай обсудим твое самочувствие». «Папа здесь? А где же Тайлер?» Смотрю на врача, который неотрывно следит за мной. «Мой ребенок», – шепчу я, но по скорбному взгляду Уилсона все понимаю. «Его больше нет». Слезы непроизвольно катятся по щекам, и я с трудом поднимаю руку, чтобы вытереть их. «Скай, не говорите об этом моему отцу. Это ведь право пациента, правильно? Я не хочу, чтобы об этом кто-то знал». «Хорошо, как скажешь. Позволь, я смотрю тебя». Я безучастно лежу на кровати, пока доктор измеряет мне давление и ощупывает голову. Не представляю, как расскажу об этом Тайлеру. Через некоторое время приходит папа. Выглядит он мрачнее тучи. Доктор не выходит из палаты, аргументируя это тем, что мне нельзя волноваться, и он будет следить за моим самочувствием. «Скай», – начинает папа. «Где Тайлер?» – первым делом спрашиваю я. «Мы еще ведем поиски, пока никого кроме тебя не нашли». «Что?» «Поисковые отряды делают все возможное, не волнуйся». Я закрываю глаза и отворачиваю голову к стене. Папа продолжает что-то говорить, но я не слышу ни слова. Я ведь не дура, я все понимаю. Дикие не берут пленных. А это значит, что Тайлер мертв. Моего мужа больше нет. Я смотрю на кольцо на безымянном пальце и чувствую, как оно тянет его вниз с такой силой, что я не могу поднять руку. Шею сдавливает невидимый железный обруч, не пропуская воздух в легкие. Я начинаю задыхаться. И из последних сил кричу, кричу и кричу. Следующие полгода я пролежала в стационаре, где каждый день разговаривала с психиатром. А потом меня под свое крыло взял мастер Ред. И я поступила в военную академию, где с помощью тренировок пыталась прийти в себя. Ведь за все это время так и не было найдено никаких следов ни Тайлера, ни остального отряда, ни напавших на нас. Они просто исчезли, оставив после себя только море крови и ни одного трупа. Сейчас. И вот теперь я смотрю на Тайлера. Это определенно он, хоть и изменился внешне. Он возмужал и из молодого парня превратился в мужчину. Раньше он всегда был чисто выбрит, но эта щетина ему очень идет. Но я подозреваю, что он изменился не только внешне. Ведь неспроста же у него глаза дикого. «Тайлер, это правда ты?» Слова с огромным трудом выходят из моего рта. Он улыбается мне, но в этой улыбке нет ни капли тепла. Она не касается его глаз. Думаю, что эти ледяные глаза вообще не способны показать теплые чувства. Он выпрямляется и треплет зверя по голове. Я вообще отключилась от этого мира, потому что забыла, что монстр до сих пор удерживает меня лапой на земле. «Отпусти ее», — говорит Тайлер. Зверь тут же отступает в сторону, но не отводит от меня внимательного взгляда. Тайлер протягивает мне руку и помогает подняться на ноги, а затем притягивает к себе и целует долгим поцелуем. Но он какой-то холодный, что ли. Я не чувствую ничего, кроме оцепенения. Мне бы радоваться, что мой муж не умер, он жив, но я уже оплакала его, смирилась с его смертью. К тому же он теперь совсем другой. От прежнего Тайлера ничего не осталось. Он даже внешне изменился. Мужчина отрывается от моих губ и внимательно всматривается в мое лицо. «Наконец-то я нашел тебя», — говорит он. «Ты искал меня?» — удивленно выдавливаю из себя. «Конечно. Все ждал, когда ты окажешься за пределами Ньютона, но упустил этот момент. Но об этом потом. А теперь идем, мы должны вернуться в лагерь. Не делай резких движений, иначе тьма порвет тебя на лоскуты». С опаской смотрю на зверя. «Почему ты зовешь его тьма?» «Это самка. Они намного злее и яростнее самцов. Позже поговорим. Иди за мной». Мы движемся через лес в противоположном от склада направлении, что, безусловно, радует меня. Надеюсь, Мира уже добралась до остальных. Она думает, что я мертва, поэтому с чистой совестью весь отряд сможет вернуться в Нортвуд. А что будет со мной? Зачем я Тайлеру? Но я держу все вопросы при себе. Он сказал, что мы поговорим позже, значит, так и будет. Мы идем, кажется, целую вечность. Еще и то, что зверь дышит мне в затылок, нисколько не поднимает настроение. Это довольно странно, но я не чувствую страха перед этим монстром. Конечно, нет никаких сомнений, что он может убить меня за долю секунды, но он почему-то слушается Тайлера, который вроде не желает мне смерти. По крайней мере, прямо сейчас не желает. Проходит не меньше полутора часов, прежде чем я замечаю огни впереди, а потом и слышу голоса людей. Мы приближаемся к лагерю, и я осматриваюсь вокруг. Он расположился на краю лесной поляны и занимает довольно много места, на каждом шагу стоят палатки, горят костры, вокруг которых собрались люди. Их много. Очень много. В основном это бродяги, но довольно часто встречаются и синеглазые, которые бросают на меня недобрые взгляды. Бродяги же смотрят скорее с любопытством. Сказать, что я удивлена, вообще ничего не сказать. Что тут происходит? На этот вопрос мне может ответить только один человек, который в данное мгновение разворачивается и смотрит на зверя. «Тьма, можешь гулять». Она фыркает и быстро скрывается из вида за палатками. Бродяги провожают монстра опасливыми взглядами. Хм, любопытно. Видимо, не все здесь относятся к зверю, как к домашнему питомцу. Тайлер тем временем откидывает полог самой большой палатки и жестом приглашает меня внутрь. Здесь достаточно просторно, даже имеется мебель. Это два простеньких стула. Интересно, кто тащил их на себе в лесную чащу? «Садись», — Тайлер кивает на один из стульев. Я делаю, что он говорит. «Расскажешь мне, что тогда случилось? Как ты выжил? И почему не вернулся?» Не выдерживаю я. Он только усмехается. «Если бы я вернулся с такими глазами, то меня бы заперли в лаборатории, чтобы проводить надо мной опыты. Мне незачем было возвращаться». «Незачем?» — эхом повторяю я. «А как же я?» «Я не оставил тебя навсегда. Я знал, что однажды найду тебя, и вот ты со мной. Скоро мы снова будем вместе, теперь уже по-настоящему». «Что значит по-настоящему?» «Я сделаю тебя избранной. Ты станешь одной из нас, такой же, как я, Скай».